Кто-то пошел в храм Мелькарта и, взяв стреножника между колоннами, раскаленный на горящих углях железный прут, просунул его под первую цепь и прижал к ране Мато. От тела пошел дым. Вой толпы заглушил голос Мато. Он снова встал на ноги. Пройдя еще 6 шагов, он упал в 3-й, потом в 4-й раз. Каждый раз его поднимала новая пытка. На него направляли трубки, из которых капало кипящее масло. Ему бросали под ноги осколки стекла. Он продолжал идти. На углу улицы Сатеп он прислонился к стене под навесом лавки и более не двигался. Рабы совета старейшин хлестали его бичами из гиппопотамовой кожи так долго и так яростно, что бахрома их туник сделалась мокрой от пота. Мато казался бесчувственным. Но вдруг он сорвался с места и бросился бежать наугад, громко стуча зубами, точно от страшного холода. Он миновал улицу Будесса, улицу Сипо, промчался через овощной рынок и добежал до Камонской площади. С этой минуты он принадлежал жрецам. Рабы оттеснили толпу. Мато очутился на просторе. Он глядел вокруг себя, и глаза его встретились с глазами Саламбо. Еще в начале, едва он сделал первый шаг, она поднялась с места. Потом непроизвольно, по мере того, как он приближался, она постепенно подходила к краю террасы, и скоро все кругом исчезло, и она ничего не видела, кроме Мато. В душе ее наступило безмолвие, точно открылась пропасть, и весь мир исчез под гнетом одной единственной мысли, одного воспоминания, одного взгляда. Человек, который шел к ней, притягивал ее. Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого. Он представлял собой сплошную красную массу. Разорвавшиеся веревки свисали с бедер, но их нельзя было отличить от сухожилий его рук, с которых сошла кожа. Рот его был широко раскрыт, из орбит выходили 2 пламени, точно поднимаясь к волосам. И несчастный продолжал идти. Он дошел до подножия террасы. Саламбо наклонилась над перилами. Эти страшные зрачки были обращены на нее. И она поняла, сколько он выстрадал за нее. Он умирал, но она видела его таким, каким он был в палатке, на коленях перед нею, обнимающим ее стан, шепчущим ей нежные слова. Она жаждала вновь их услышать, она готова была крикнуть. Он упал навзничь и больше не шевелился. Жрецы окружили Саламбо. Она была почти без чувств. Они увели ее и вновь усадили на трон. Они ее поздравляли, ибо все, что свершилось, было ее заслугой. Все хлопали в ладоши, топали, неистово кричали, называя ее имя. Какой-то человек бросился к трупу. Хотя он был без бороды, но на нем было облачение жрецов Молоха, а у пояса нож, которым жрецы разрезают священное мясо жертв. Нож заканчивался рукоятью в виде золотой лопатки. Шагабарим одним ударом рассек грудь Мато, вырвал сердце, положил его на лопатку и, поднимая руки, принес в дар солнцу. Солнце садилось за водами залива, лучи его падали длинными стрелами на красное сердце. И по мере того, как прекращалось его биение, светило погружалось в море. При последнем его трепетании оно исчезло. Тогда от залива лагуны, от перешейка до маяка, все улицы, все дома и все храмы огласились единым криком. Несколько раз крик затихал, потом снова раздавался, здания дрожали от него. Карфаген содрогался от титанической радости и беспредельной надежды. Наргавас, опьяненный гордостью, обнял левой рукой стан Саламбо в знак обладания ею. Правой рукой он взял золотую чашу и выпил за гений Карфагена. Саламбо, подобно своему супругу, поднялась с чашей в руке, чтобы тоже выпить. Но она тут же опустилась, запрокинув голову на спинку трона, бледная, оцепеневшая с раскрытыми устами. Ее распустившиеся волосы свисали до земли. Так умерла дочь Гамилькара в наказание за то, что коснулась покрывала Танит.